Документы. Агентство Associated Press. Сенат одобряет поправку о флаге. 11 февраля. На экстренной социальной сессии Сенат одобрил 29-ю поправку Конституции, защищающую от осквернения американский флаг. Новая поправка гласит: Конгресс обладает властью запрещать осквернение действием флага Соединенных Штатов. На вопрос об актуальности поправки о флаге лидер сенатского меньшинства ответил, что дьявол незаметно подкрадывается к Америке. «Дело не в том, как часто сжигают флаг, а в неприемлемости самого поступка», заявил сенатор от Северной Каролины Майлз Джеффрис. «Законы этой страны основываются на понятии добра и зла, а не на чистоте событий. Сегодня, когда мы стоим лицом к лицу с врагом, нация должна твердо заявить о том, что есть добро». С 1995 года поправка о флаге 12 раз принималась Палатой представителей, но не проходила в Сенате. «Звезды выровнены», — сказал сенатор Джеффрис. «Наконец, государственный флаг США может реять, не опасаясь саботажа изнутри».